Айлын посвящается. Согласно рассказанному Ибн Араби якобы реальному случаю, его товарищ, бродячий дервиш, вознесенный духами на небо, сразу достиг легендарной горы Каф и увидел, что она со всех сторон окружена змеями. Известно, что нет такой горы, как и нет змей вокруг нее. Энциклопедия ислама. Примечание. Ибн Аль-Араби, 1165-1240, арабский поэт и философ-мистик. Гора Каф в мусульманских преданиях — священная гора, отделенная от земли непроходимым пространством. Часть первая. Как Галиб впервые увидел Рюйю. Не пользуйтесь эпиграфами, ибо они убивают тайну написанного. Адли. Вымышленное автором лицо. Коль суждено тайне погибнуть, убей сами тайну и лжепророка, ее сотворившего. Бахти. Вымышленное автором лицо. В приятной теплой полутьме комнаты Рюйя, уткнувшись в подушку, спала под покрывавшим всю кровать голубым в клеточку одеялом, складки которого образовывали мягкие холмы, тенистые долины. Снаружи в комнату проникали первые звуки зимнего утра. Шуршание шин редких автомобилей, скрип старых автобусов, звяканье поднимаемых и опускаемых на мостовую кувшинов солепщика, продавца традиционного турецкого напитка солепа, горячего настоя из ятрышника, работающего в паре с пекарем, свистки распорядителя на стоянке маршрутных такси. По комнате разливался зимний серый свет, оттеняемый синими занавесками. Галиб сонно посмотрел на видневшуюся из-под одеяла голову жены, подбородок ее тонул в пуховой подушке. Он видел только верхнюю часть лица, на котором проступало загадочное выражение, побуждающееся испугом задуматься, какие необычные мысли крутятся сейчас в этой голове. В одной из статей Джиляль писал: «Память — это сад». У Галиба в уме тогда мелькнуло: «Сады Рюйи, сады Рюйи». Но он тут же оборвал себя: «Не думай, не думай, начнешь ревновать». Однако сейчас, глядя на лицо жены, он задумался. Он хотел бы прогуляться под ивами, акациями, вьющимися розами в запретном для него саду памяти Рюйи, погруженным в покой сна. Хотя испытывал некий страх перед теми, с кем мог там встретиться. «А, и ты здесь! Привет!» Кроме неприятных лиц, о которых он знал, и встречи, с которыми его не удивило бы, он мог к своему огорчению наткнуться на тени мужчин, о существовании которых не подозревал. «Простите, а вы откуда знаете мою жену?» «Ну как же, мы познакомились 3 года назад в вашем доме, в лавке Аладдина, когда она покупала зарубежный журнал мод, в школе, куда вы ходили вместе, у входа в кинотеатр вы еще держались за руки». Нет, наверное, все же память Рюйи не так перенаселена и беспощадна. Возможно, даже в единственном освещенном солнцем уголке темного сада своей памяти Рюйя вышла на лодочную прогулку с Галипом. Через полгода после того, как семья Рюри приехала в Стамбул,